Выспался? «Сиринга», — сказал Громобоев. «Меня узнали. Мне пора уезжать». «Сиринга. Сиринга. Какое знакомое имя. Имя твое звенит и шелестит, как тростник на ветру. Не надо. Все прошло. Кроме печали». «Давай», — сказал Громобоев. «Давай расскажи еще раз, как все произошло, и покончим с этой грязью. А тело покойника отыщем. Прибыли 5 опытных водолазов-спортсменов». «Тебя с ними видели на шоссе. Это ты их привел?» «Совпадение», — сказал Громобоев. Но она ему не поверила. Она никогда ему не верила. Ей всегда казалось, что если она ему поддастся, он будет играть на ней, как на тростниковой дудке. «Ну, рассказывай». «Это он папа убил. Я дозналась». «Весь город об этом говорит. Что это за поп? Почему его Васька убил?» «Вот у города и спроси». «Спрошу», — покорно согласился Громобоев. Но она не поверила его покорности. «Этот Васька был твоим любовником?» «Не совсем», — сказала она. «Как можно быть не совсем любовником? Рассказывать или как?» — спросила она. Громобоев помигал своими бесцветными глазками и согласно мотнул головой. Аечка, которая отдыхала в садике от полуденного зноя, отошла от окна на ватных от волнения, стройных своих ногах. История, которую собиралась рассказать ее тетя, была известна городу во всех подробностях, и Аечка не собиралась ее слушать. Но Громобоев назвал «Сиринга». «Имя твое звенит и шелестит, как тростник на ветру. Не надо, все прошло. Кроме печали», — сказал он. У Аечки звенело в ушах и дрожали призовые коленки. «Сиринга, надо посмотреть в справочнике». Все по совету Горького так боятся оскорбить людей жалостью и так упорно с ней борются, что все и забыли, как она выглядит. Нет слов. Жалость, как и все другое, может быть оскорбительна. Но этот вид оскорбления мы кое-как перенесем. Будьте добры, оскорбляйте нас жалостью. Жалость от слова «жалеть», а «жалеть» и «любить» в деревнях — синонимы. Город об этом забыл и еще не очень вспомнил. А Москва вообще слезам не верит. «Копилка сломалась», — сказал Павлик из Самарканда. Когда Громобоев не признался, что его портрет висит в музее, Павлик из Самарканда не поверил и сказал: «Доктор, это не по правилам». «Человек для других хочет правил, а для себя исключений», — возразил Громобоев задумчиво. «Пойдем, посидим у Гундосова», — сказал Павлик из Самарканда. «Пойдем», — согласился Громобоев. «Но в другой раз». Теперь сидели у Гундосова и не пили. Громобоев не пил, и остальные не стали, хотя из окна тянуло ветром. «Фортку выдуло», — сказал Гундосый. «А если точно, то фортку выдуло». У него все «о» были «у». «Абонементы пропали. Телефон не работает в конторе». Но его оттеснили. У Павлика из Самарканда голова седая, как и у Громобоева. Стало быть, его слушать и гостя. «Какая копилка?» — спросил Громобоев. «Прежде у нас были все равные, а теперь все главные», — ответил Павлик из Самарканда. «В больнице уборщица главнее доктора, а в ларьке аптекарша там сидит, как собака лает. А мне доктор велит: не нервничай, Павлик. Для глазной болезни нужен покой и зарядка». «А не вредна зарядка?» — спросил Громобоев. «Немножко надоть, а то кровь застоится. Зарядка — второе здоровье. Сосед с третьей койки говорил, у них в ЖЭКе какие старики и старушонки, а все ходят, полозьют. У них и помещение от ЖЭКа, а в хорошую погоду на улице полозьют. У них тренер от ЖЭКа справедливый. Наверное, по совместительству. Зарядка — второе здоровье. Раньше копилка была общая, а теперь каждый на своем месте главный, и все себе, все себе. Поломалась, что ли, копилка?» «Темно, говорите», — сказал Громобоев. «Думаешь, я тебя не знаю?» — сказал Павлик из Самарканда. «Я тебя во как знаю. Я тебя жалею». «За что?» «Никто наши дела понять не может». «Говорят, Васькино пальто нашли в реке, а на груди дыра и следы крови», — сказал седьмой и покосился на старших. «Точно», — сказал Гундосый. «Ну, это немного». «А кто?» «Сам себя укукал», — сказал Гундосый. «Давай, докладывай», — сказал Павлик из Самарканда. «Сделай доктору сообщение». И Гундосый сообщил. Минога дозналась, что папа убил Васька, и собиралась идти его разоблачать. А Васька перехватил ее в доме, пришел и кинулся на нее с ножом. А она выбила нож кочергой и узнала. Тот самый, которым папа убили. Самодельная финка с ручкой наборного плексигласа.